Правило «потому что». Проводили следующий эксперимент. В библиотеке, где бывают достаточно большие очереди на ксерокопирование книги или отрывка из нее, подставной человек подходил в начало очереди и говорил: «Пропустите меня, пожалуйста, мне нужно быть первым». Ну что, старая добрая угадайка, сколько процентов пропускали его? Ой, как мало, всего 20%. В следующий раз человек подходил с несколько другими словами: «Пропустите, пожалуйста, мне нужно быть первым, потому что я опаздываю на поезд». То есть подставной экспериментатор объяснял причину своей просьбы. Сколько процентов пропустили? 50%, на 30% больше. Скажите, незначительная разница? А что бы вы сказали, если бы ваши продажи после прочтения этой книги увеличились на 30%? А они действительно увеличатся? Вы бы сказали: «Классно». Так что процент увеличения достаточно весомый, особенно если это касается вашего кошелька. В третьем случае к такой же очереди подходили со словами: «Пропустите меня, пожалуйста, мне нужно быть первым, потому что мне нужно быть первым». Вы понимаете, совершенно тавтологическое заявление – это когда следствие объясняет не причиной, а тем же следствием. Это все равно, что заявить: «Солнце светит, потому что оно светит». Так сколько людей пропустило в этот раз? 49%. Только 1% людей почувствовал какую-то нелепость. Остальные проглотили это «потому что» вместе с косточками. Отсюда следует правило. Клиенты подвергаются убеждению в большей степени, если им предлагают на рассмотрение причинные закономерности. То есть более эффективно вместо «вы увеличите свои продажи» говорить «вы увеличите свои продажи, потому что те знания, которые вы получаете из этой книги, превратятся в твердое умение продавать». Интересно, что люди воспринимают аргументацию более благосклонно и просто по причине формального объяснения. Главное, чтобы «потому что» было. А что там идет за «потому что» не так важно. Может быть, не зря на вопрос «почему ты это сделал?» ребенок может ответить «потому». Может быть, этого в какой-то степени действительно хватает для объяснения. Эксперименты показывают, что это так. Если я говорю «мне нужно быть первым, потому что очень нужно», вряд ли я по-настоящему объясняю причину. Но вот формально я ее предоставляю, и этого бывает достаточно. Если вы думаете, что я агитирую вас морочить клиенту голову, то это не так. Моя цель – показать вам каждый феномен, который позволяет вам продавать эффективнее, более рельефно, чтобы вы смогли увидеть все выпуклости и вогнутости, все гладкие места и трещинки. А вот насколько это хорошо у меня получается, судить вам. Используйте правило «потому что». Разъясняйте причины того или иного. Почему вы пришли именно сегодня? Почему вы звоните именно ему? Почему компания преобразовала внешний вид продукта? Почему цена такая, какая она есть? И так далее, и так далее. Подчинение последовательности и собственным обязательствам. То, о чем я сейчас буду говорить, а вернее писать, а вернее уже пишу, а если быть точным, то, о чем вы сейчас будете читать, если, конечно, будете после такого занудства, не является правилом в том смысле, в котором я приводил другие правила. Скорее, это общая стратегия поведения, способствующая увеличению продаж. Это правило не правило, его невозможно применить одномоментно. Оно само по себе зависит от времени, в течение которого оно реализуется. Мне пришла в голову хорошая мысль, что если переписать эту книгу заново, можно было бы сформулировать три типа правил убеждения – оперативные, тактические и стратегические. Так вот, то правило, о котором я собираюсь рассказать и все никак не начну, является стратегическим. Представьте себе следующий эксперимент, который проводился опять-таки в Америке. Один городок разделили на две половины. Разделили, естественно, мысленно. Те люди, которые проводили в нем эксперимент, черту мелом не проводили. А представители некой общественной организации приходили в частные дома-коттеджи и просили разрешения установить на их территории на газоне табличку размером со стандартный лист. Напоминаю, А4. На такой табличке была надпись явно социального характера: «Берегите газ, достояние общества» или «Осторожно, снижайте скорость, это жилой район». Около 40% людей соглашалось на размещение таблички. Ну, впрямь, чего не разместить, думал про себя незатейливый американец, объевшись гамбургерами и насмотревшись Ди Каприо до дури. Через неделю-другую в те же дома, в которых представители общественной организации получали согласие, приходили представители другой общественной организации, никак не связанной с первой. Они спрашивали у хозяев домов разрешение поставить плакат огромного размера. Причем предлагали посмотреть на картинки тех домов, конечно, фотографии были смонтированы, сфабрикованы, где такие плакаты уже установлены. Невооруженным взглядом было видно, что такой плакатище загораживает солнечный свет, портит вид и так далее. Процентов 40 из согласившихся в первый раз шли и на эту уступку, то есть разрешали размещение такого плаката. Да, кстати, содержание плаката было тоже социальной направленности. А теперь обратим наше внимание на вторую половину города, в дома которой сразу же приходили представители второй общественной организации со своим плакатом-монстром, минуя плакат-малютку. Как вы думаете, сколько людей соглашалось сразу разместить этот плакат-чудовище? Ну, конечно. А вас, как я уже понял, после моих вопросов на Микини не проведешь. А знаете ли вы, откуда взялась такая пословица? 0%. Никто не соглашался. А теперь я задам вам стандартный вопрос. Почему в первой половине города люди соглашались, а во второй нет? Если бы мы сейчас были на тренинге, сидели в одной комнате, а я бы вас это спрашивал, я обязательно обвел бы каждого из вас взглядом и многозначительно промолчал бы. А кто-нибудь из вас про себя бы подумал, ну елы-палы, что за детский сад? Так все-таки почему? Да, люди, давшие согласие на малое, в большей степени предрасположены дать согласие и на большое, если это касается или одного и того же вида согласия, или одного и того же просителя. Люди будто бы руководствуются в своей жизни правилом «сказав А, скажи и Б». Человек предрасположен к внутренней субъективной последовательности. Давайте в очередной раз попробуем забраться в душу человека, для тех, кто в нее верит, а те, кто не верит в душу, пусть попробуют забраться в мозг. А те, кто не верит в мозг, посетите анатомический театр в больнице, там вам мозг продемонстрируют.